Глава 14. Гараж. Металлическая коробка, которую мы берегли эти два дня, перелетела через забор стройки и плюхнулась на невидимые нами доски. Винчестер я выбросил в окно еще раньше, когда мы отъезжали от клуба, и жилу убедил его трофей выбросить. А вот Ростик свой пистолет выбрасывать не стал, и я поинтересовался, почему. В кого он стрелять собирается, если игра закончена? «Сань, тебя чуть не убили», — сказал Ростик, «и любой из нас мог оказаться на твоем месте. Но мы живы, Саня, и это главное. А теперь заткнись, я знаю, что делаю». Крыть мне было нечем, а когда мы уже отъехали от стройки, я поинтересовался у Ростика нашими дальнейшими планами. «Деньги мы получим завтра в 8 утра». В любом банке, принимающем переводы для физических лиц. «Почему завтра?» — спросил я, покосившись на Дашу. Жила сидел позади нее, и сейчас она ему что-то шептала на ухо. «Завтра в 8 нам позвонят. Мы должны будем подтвердить, что игра закончена. После этого в любой банк на любое имя поступят 25 тысяч долларов в рублевом эквиваленте». «Почему в рублевом?» — автоматически спросил я, пытаясь по Жилиному лицу понять, что ему эта змея шепчет. Больше всего меня беспокоило, что она сейчас затеет какой-нибудь передел, вроде «кто больше сделал, тот больше и получит». Видимо, Ростик увидел в зеркало мои сомнения на лице, потому что ободряюще воскликнул: «Саня, все нормально, мы победили!» «То есть у нас больше нет проблем?» — спросил я. «Получаем деньги и все?» Вопрос повис в воздухе. Мне пришлось его повторить. Даша прекратила шептаться. Жила тоже прислушался. «Не совсем все», — признался Ростик. «Из города придется уехать. Как можно быстрее и желательно подальше». «Куда?» «Надо решить. Сейчас заедем к каждому домой, быстро заберем документы, деньги и поедем в гараж. Там переночуем. Утром получим деньги и сматываемся. Я был пару раз в гараже. Это жуткое место. Жестяной сарай, пропахший бензином и заваленный хламом. Вот что такое гараж Ростика. Но мой спаситель был прав. Оставаться дома у любого из нас небезопасно. А про гараж мало кто знает. Ростик сам о нем иногда забывает». «Надо хавануть обязательно», — сказал Жила. «В магаз заедем, колбаски, сырку возьмем на ужин, а?» «Блин, кому что?» Locked Audio. Аварийная ситуация с серверами вылетает в Украину, вероятно, очень важно. «Извините, что так поздно. Только что было перезагружено большинство серверов». «Зачем?» «Экстренный режим. Мы еще не успели отследить все изменения. Проблема в другом». «В чем?» «Это уже третий раз за последние 6 часов». «Как? Почему? Ты кому-нибудь еще сообщал?» «Нет, конечно». «Срочно выявить все изменения и в любое время суток, хотя нет, черт, я вылетаю к вам. Оформи коридор. Подготовь материалы по всем наиболее значимым проектам. И постоянно будь на связи». Locked Arriva Avira. Вот же глупость. Игра проходит в ее городе с ее участием, а она уже пропустила 2 этапа. Что это, невезение? Или чья-то спланированная подстава? Кто бы мог подумать, что один из этапов будет в казино «Армян», и все пройдет на ее глазах, а она будет вынуждена смотреть и ничего не делать. Не объяснять же «Армяну», что она участвует в одной игре, и сейчас ей просто необходимо вмешаться, чтобы победить. Она находилась в нескольких метрах от курьера, но вместо того, чтобы пристрелить его, пришлось просить охрану «Армяна» привести парня сюда. Лишь бы он не ушел. А вместе с ним, чтобы не ушли 30 баллов, которые дают за каждого курьера на 3-м этапе. Но появился псих, который все испортил, начав пальбу. А потом цена возросла. Начался четвертый этап, в котором давали по 40 баллов за курьера. И снова Авира не может участвовать и только читает логи, рассказывающие о том, что после Бутчера из гонки вылетел молоток, и следопытов осталось двое. Один из них, точнее, одна, сейчас, вместо того, чтобы заниматься поисками, сидит перед компьютером в душной комнате. До чертиков обидно было проигрывать в своем же городе. Но Авира не могла уйти, не выполнив задание армяна. Те, кто так поступает, долго не живут. Армян не просто армянский полубог китайских братьев. Кроме казино и трех общежитий, называемых в народе ульями, армян владеет несколькими магазинами, автозаправочной станцией и двумя строительными фирмами. У него есть деньги и практически нет живых врагов. Вот только Луза, с которым они ненавидят друг друга, наверное, с детства. Уже лет 15 они забирают друг у друга какие-то куски, делят остатки города и все никак не могут примириться. Боссу нужно, чтобы Авира добыла виртуальную переписку помешанного на интернете Лузы. Босс знает, что Авира хакер-шмакер. Босс ждет результат. У босса вчера убили какого-то бармена и забрали 2 килограмма дерьма, а сегодня ему разгромили казино. Вряд ли босс обрадуется, когда узнает, что Авира плохо разбирается во взломах и не может ему помочь. «Он сам на одноклассниках сидит и своих дебилов подсадил», — сказал ей армян еще днем. «Там все дела решает. Сделай так, чтобы я посмотреть все мог. Мне очень это нужно, понимаешь?» Авира понимала. А потом в казино рванула граната, и армян захотел перечитать переписку своего врага еще сильнее. В довольно взвинченном состоянии Авира была занята поисками тех, кто мог ей помочь взломать аккаунт Лузы. Хакеров в интернете полно. Они готовы улучшить фотку, найти нужный реферат и скинуть смешную ссылку. Расскажут, как пользоваться Аськой и где скачать для нее новые смайлики. Но когда речь заходит о том, чтобы помочь как-то конкретно, у них сразу же появляются срочные дела, связанные со взломами серверов Лукойла, Русского Стандарта и Пентагона. И уходят эти факеры в офф быстрее, чем Авира успевает докурить очередную сигарету. Отчаявшись найти кого-нибудь из приятелей онлайн, она сунулась в Google. «Ищу хакеров, взлом сайта, взлом аккаунта, взломать одноклассников за деньги, получить нужную информацию». Информацию. Убивающий информацию. Ну, как же его? А, Эль Муэрте. Тот придурок, с которым она недавно спорила насчет сериалов. Клоун еще тот. Ну, а вдруг? К черту сериалы. Если он действительно хакер и сможет взломать аккаунт Лузы, Авира согласится с тем, что сериалы — это лучшее, что есть у человечества. Она написала ему, что есть важное дело, которое надо обсудить. Едва Авира отправила месседж, как в кабинет заглянул Орех. Орех — правая рука армяна по всем темным делишкам, связанным с китайцами. Вроде бы сидел за ограбление. Авира всегда старалась от него держаться подальше, но не всегда получалось. «Слышь, Авира!» — буркнул Орех в открытую дверь. «Армян спрашивает, скоро переписка будет?» «Скажи ему, я код перенастраиваю». «Чё?» — Орех даже зашел в кабинет. «Иди сама ему это выговаривай. Армян велел узнать, когда переписка будет». «Скоро», — буркнула Авира. «А точнее, слышь, Авира, я серьезно спрашиваю». «Я не знаю», — девушка приподнялась с места. «Орех, я занимаюсь взломом сайта. Мне осталось перенастроить код, влить в буфер сетевые разметки, обойти защиту трафика, просканировать систему безопасности и взять нужный логин с паролем. Сколько это займет времени, сказать не могу, ясно?» Орех озадаченно хмыкнул, посмотрел на Авиру, на компьютер, почесал голову. «Ясно. Скажи, тебе часа хватит?» «Через час скажу». Покачав головой, Орех вышел. Неплохой с виду тип, хотя скрытный больно. Сучонок еще тот. Усевшись за компьютер, Авира обновила страницу. «Но где же ты, Эль Муэрте, убивающий информацию? Когда ты будешь онлайн?»